Юговского завода Гаврила Ситников, находящийся ныне при армии государя-атаманом. Да и потому каждому разуметь можно, что если бы это был подлинно не государь, то давно бы полки были присланы. Теперь хотя две роты с майором и были присланы, но и те пропали без вести. Мы с часу на час ждем, чтобы быть за государем. И хотя за государю другую присягу принимали, но не от чистосердечного своего желания, а по принуждению. Государь обещает во многих указах, что подушные деньги будут собираемы только по 70 копеек с души, как и при прежних государях было. В рассуждениях Котельникова, правда, перемешана с вымыслом, фантазиями. Жители села Троицкого, слушая его, присутствовали при рождении легенды о Пугачеве, одной из многих, которые уже тогда и позднее в большом числе появлялись в народной среде. Его образ, сильно, конечно, идеализированный, поразил простых людей, благодарных ему за то, что он выступил против обид и отягощений крестьян от бояр. Пугачев приближался к Каме, на пути его лежали Красноуфимск, Кунгур и Оса, где ранее уже воевали повстанческие отряды, да и теперь начался новый подъем движений местных жителей. Но активизировали усилия и противники восставших. На юговских казенных заводах между Кунгуром и Осой асессор Башмаков, мутивший, по словам Котельникова, здешнюю стороною, сформировал отряд, возглавил его унтер Шехтмейстер Яковлев. В нем собралось более 1,2 тысячи человек. На Анинском заводе собрал отряд управитель Берглин, около 1,4 тысячи человек. На Ижевском заводе управитель Алымов и так далее. Отряд восставших, действовавший в районе Осы, насчитывал не более 800 человек. Это были осинские и сарапульские крестьяне, башкиры. В том числе имели старики и малолетки. Их вооружение составляли только луки и копья. Ружей и турок было не более 70. Берглин 6 апреля вступил в Осу. Около нее его отряд и отряд Яковлева несколько раз разбили повстанческие отряды, сожгли немало деревень. В районе Тулвы среди башкир вел агитацию против восстания депутат уложенной комиссии от Гайнинской волости Токтамыш Ишбулатов. Ряд старшин отстали от движения, но активно выступать на стороне правительства они не решались. «Рады бы мы, — говорили Адигут Тимисев и другие старшины, — к вам преклониться, только другие, младшие, не согласны, а особливо кунгурские татары». 23 мая, когда Ишбулатов продолжал свою деятельность, повстанцы напали на карателей Яковлева. Бой очень упорный и ожесточенный вели с полудни в 3 часу до самой темной зари. Несмотря на отсутствие пушек, действовали повстанцы смело и решительно. На ночь все дороги пресекли, расположились лагерем. На следующий день, когда они возобновили атаки, Яковлев вынужден был бежать. Восставшие преследовали отряд 15 верст. Забежав вперед, они через речки в 3 местах мосты поломали. Под Осой активизировал свои действия отряд Кузнецова. В него собрались местные башкиры, русские крестьяне из окрестных селений и работники с Рождественского, Шермиитского, Анинского, Пыскорьского заводов. 14 июня под Осой произошел ожесточенный бой повстанцев с отрядом Яковлева. Он шел с 6 до 10 часов вечера. На следующее утро Яковлев отступил в Осу. Его попытки выйти из города и перейти на юговские заводы не увенчались успехом. Восставшие блокировали город, переправу через Тулву. Башмаков сообщал в Казань, что крестьяне все день ото дня ожидают нового себе государя, а присягу Екатерине II, почитая за принудительную, не признают. К Красноуфимску уже подходил Пугачев, который овладел им 10 июня. Туда собралось до 3 тысяч повстанцев Белобородова. 11 июня войско Пугачева направилось к Кунгуру. Против повстанцев вышел из Кунгура отряд подполковника Попова. 810 человек, 4 орудия. 11 июня в 8 верстах от Красноуфимска повстанцы встретили его сильную мелкую ружья стрельбою и держали до 6 часов. Окруженный со всех сторон, Попов построил солдат в каре и под непрерывным огнем восставших отступал 20 верст.